Глава 6. Солнечный Новый год. После кончины отца дом наш осиротел. Нельзя сказать, что в первые 49 дней, когда душа парит над родной крышей, меня одолевала тоска. В святилище постоянно горели свечи, курились благовония, и я чувствовала, что отец рядом. Да и все домашние с любовью хлопотали в память о милом усопшем. Для буддистов смерть — путешествие. И в эти 7 недель мать с Дией спешили исполнить забытые было обязанности, выплатить все долги и устроить наши дела таким образом, чтобы на 49-й день душа, свободная от оков, могла счастливо отправиться в странствие в чистую землю. Но когда оживление хлопотных дней схлынуло, и свет в алтаре теплился лишь в часы ежедневных служб, явилось и одиночество. Я по-детски буквально верила, будто отец бредет по красивой дороге вместе с другими путниками. Все они в белых одеждах с надписями, которые сделали священнослужители, в шапках странников и в соломенных сандалях, то есть в том, в чем их погребли. И с каждым днем он уходит все дальше и дальше от меня. Время шло, жизнь понемногу возвращалась в колею, но все и вся словно бы изменилась. Дии уже не мурлыкал за работой старинные народные песни, а жизнерадостный голос Иси так поскучнел, что и сказки мне слушать уже не хотелось. Бабушка чаще и дольше обычного полировала медное убранство святилища. Мать, как всегда, спокойная и невозмутимая, занималась делами, но в улыбке ее сквозила печаль. Мы с сестрой шили, читали вместе, но уже не хихикали, не лакомились сластями. А когда вечерами мы собирались у бабушки вокруг очага кататься, беседы наши неизменно съезжали на скорбные темы. Даже в людской, где разговоры и смех, как и прежде, мешались со стуком прялок и ступок, в которых мололи рис, не чувствовалось былого веселья. В ту пору ничто меня так не утешало, как визиты в храм с мамой и Иси. Мамина служанка Тоси неизменно следовала за нами, несла цветы на могилы. Сперва мы заходили в храм засвидетельствовать почтение священнослужителю, моему многоуважаемому учителю. Он угощал нас чаем с пирожками, потом провожал к могилам, а мальчик-монах нес деревянное ведерко с водою, на поверхности которой плавал бамбуковый ковшик. Мы кланялись могилам и потом из уважения к усопшим поливали водой из ковшика основания высоких серых камней. Жители Нагаоки так почитают прошлое, что и через много лет после смерти моего отца мать говорила, что как не придет к нему на могилу, надгробие всегда влажное. Значит, отца навещают друзья и бывшие слуги. 15 февраля, в день, когда Будда достиг полной нирваны, мы с Тоси отправились в храм, захватив в подарок священнослужителю лакированную коробочку с маленькими данго, слепленными в форме различных зверушек, в знак того, что у смертного одра Будды собрались все живые существа, кроме кошки. Добрый старый священнослужитель поблагодарил нас, отложил несколько данго в тарелку, поставил ненадолго перед алтарем, а потом забрал, чтобы съесть на обед. В тот день он растроганно попрощался со мною, поскольку вскоре хотел навсегда покинуть Тёкодзи. Тогда я не понимала, зачем ему уходить из храма, где он так долго служил и который так нежно любил. Но впоследствии я узнала, что, несмотря на всю его преданность храмовой жизни, разум его оказался сильнее веры, и он дал обет нищеты, готовый сносить всеобщее презрение. Однажды вечером, после сильного снегопада, мы с бабушкой уютно устроились возле кататцу в ее комнате. Я сматывала в клубки конопляную пряжу. Из нее должны были сплести москитную сетку для приданого моей сестры, и бабушка учила меня искусно сучить ворсистую нить. «Досточтимая бабушка!» — воскликнула я, вдруг вспомнив, о чем собиралась ей сообщить. «Я забыла вам рассказать, что завтра мы в школе будем играть в снежки. Хана-сан возглавит одну команду, а я другую. Нам предстоит...» Я так увлеклась рассказом, что вновь упустила нить, и она запуталась. Я отдернула нитку, но сделала только хуже. «Подожди», — бабушка потянулась помочь мне. «За работой нужно петь песню о том, как конопляную пряжу сматывают в клубки», и, распутывая нить, запела дрожащим голосом. «Конопляную нить осторожно крути, запутаешь пряжу, терпенье прояви. Поспешишь, не подумаешь, сделаешь хуже, нетугие узлы затянутся туже. Впредь не забудь», — добавила бабушка и протянула мне распутанную пряжу. «Я думала об игре в снежки», — виновата призналась я. «Эцубо», — с упреком промолвила бабушка. «Твоя старшая сестра до свадьбы заготовила достаточно конопляной пряжи для москитных сеток в свой будущий дом. Тебе пошел 11-й год. Тебе надлежит вести себя женственнее». «Да, досточтимая бабушка», — ответила я, пристыженная правдивостью ее слов. «Этой зимой я смотаю много клубков конопляной пряжи. Я сделаю много клубков, чтобы Иси до Нового года сплела две сетки в приданое для сестры». «Ни к чему так спешить», — серьезно ответила бабушка, улыбнувшись, однако, моему рвению. «Наш траур не должен повлиять на судьбу твоей сестры. Свадьбу ее отложили до более благоприятной поры, когда рисовые колосья склонятся под тяжестью зерен». Я заметила, что ныне торговцы заглядывали к нам реже и скучала по прежде столь частым визитам статного господина Нагая и его бойкой словоохотливой жены. Именно они занимались сватовством моей сестры. Так вот, что все это значило. Нашему жениху, кто бы он ни был, придется ждать свою невесту до осени. Сестра, впрочем, не унывала. Занятий у нас было множество, и за приготовлениями к Новому году мы вскоре и думать забыли об отсроченной свадьбе. Первые 7 дней первого месяца года — важный праздник в Японии. Мужчины в складчатых брюках хакама и кимоно с родовым гербом наносят визиты друзьям семьи. Гостей встречают хозяйки в нарядных одеждах, почуют изысканными яствами, приготовленными специально для Нового года. Мальчишки с чудесными разрисованными воздушными змеями устраивают в небе настоящие битвы, прикрепляют к бечевкам лезвия. Девочки, подпоясанные новыми кушаками, весело перебрасываются валанчиками из перьев или играют с братьями и друзьями братьев в карута, карточки со стихами. Единственное время в году, когда девочкам и мальчикам дозволено играть вместе. Даже младенцы участвуют в праздничных забавах, ведь в Новый год у каждого малыша день рождения. Не успел начаться их первый год, как уже пошел второй. Наша семья в тот год почти не участвовала в празднествах. Но скорбь не должна избыточно омрачать новогоднее настроение, и впервые со дня смерти отца из кухни слышался радостный гомон. С жарким запахом варившегося риса и звонким стуком, с каким перемалывали рис для моти, мешались голоса Дзи и Иси. Они пели старинную песенку «Мышка в богатом доме». Ее всегда напевают, когда готовят древнейшую японскую пищу — рисовое тесто моти. «Мы — вестники бога удачи, веселые вестники. Нам 100 лет, однако мы не слыхали страшного крика кота, ведь мы — вестники бога удачи, веселые вестники». Незадолго до Нового года Иси пришла за мною на кухню. Я сидела на циновке стаки, она помогала готовить праздничное угощение. Мы выбирали из широкой плоской корзины круглые фасолины. Их называют камнями здоровья. В канун Нового года ими побивают и прогоняют злых духов. Дия в праздничном наряде рассыплет фасолины по всему дому, а следом Таки, Иси и Тоси, сестра Эцубо, и сама Эцубо выметут их и выбросят. И когда фасоль полетит с крыльца в сад и на дорожке, мы несколько раз пропоем тоненькими голосами. «Счастье в дом! Все беды вон!» Иси нужно было выполнить кое-какие поручения, и матушка отпустила меня с ней развеяться. Как запомнился мне тот чудесный солнечный зимний день. Мы переходили через улицы по тропинкам, расчищенным средь сугробов всего-то в метр вышиной. Снег в ту зиму выпал поздно, и лишь после Нового года на улицах появились туннели. Кое-где даже виднелся тротуар, совсем как летом, и в торговых лавках было очень светло от того, что их не загораживали сугробы. По обе стороны от каждого крыльца стояли сосенки кадамацу, а над дверью тянулась семенава с зигзагообразными бумажками сиде. Ловчонки здесь чаще были маленькие, с открытыми витринами, так что с улицы были видны ряды пологих полок с ярким праздничным ассортиментом. Перед лавками толпился народ. Многие пришли из близлежащих деревень, погода выдалась необычная, и в Нагаоке запаслись новогодними товарами в соответствии с простыми вкусами наших крестьян. Из-за непривычной погоды давно знакомые виды увлекали и веселили меня точно игра. Возле одной из лавок, если в очередной раз остановилась что-то купить, я заметила стайку мальчишек лет 10-12, обутых в деревянные сандали гетто на высокой подошве, предназначенные для ненастной погоды. Некоторые из мальчишек несли на спине младенцев. Мальчишки покупали окоси, печенье из воздушного риса и тростникового сахара. Разламывали, каждый брал по кусочку, и даже младенцы получали свою долю, если, конечно, не спали. Разумеется, есть на улице могли себе позволить только простолюдины, но я тоже почувствовала во рту сладкий вкус риса, а мальчишки тем временем проталкивались сквозь толпу к следующей лавке. Там продавали больших воздушных змеев, разрисованных драконами и театральными масками, которые в небе, должно быть, выглядели поистине угрожающе. Стайки девочек облепили магазинчики, где торговали гетто с яркими ремешками, и лавки, под низкими карнизами которых покачивались длинные соломенные рожки с новогодними шпильками для волос, украшенными сосновыми ветками и цветками сливы. Разумеется, во множестве магазинчиков продавали и узорчатые ракетки, и валанчики всех цветов. Эти обычно висели на длинных палках штук по 5-10 в ряд. Перед такими магазинчиками собиралась самая большая толпа, потому что в Ханэцуке на Новый год играют даже самые бедные и занятые. Прогулка вышла чудесная, и я очень рада, что так получилось, поскольку на моей памяти то был единственный Новый год, когда улица заливала солнце. У нас царил покой, но все-таки в первые три дня Нового года в доме было достаточно оживленно. Матушка принимала гостей, родственников, друзей семьи, их почивали овощным супом, лососем, маринованным в мисо, жареным тофу, водорослями и желе. Разумеется, на столе неизменно присутствовали моти. Ведь моти — это пожелание процветания и счастья, и на Новый год их обязательно подают в каждой японской семье. Поили гостей тоса саке. Его подают только на Новый год и по особенным случаям. Тоса означает «источник юности», ведь с Новым годом начинается и новая жизнь. Следующие дни прошли без особенных церемоний. Нас навещали старые вассалы и слуги, дабы засвидетельствовать свое почтение. В один из дней матушка неизменно устраивала праздник для всех слуг нашего дома. Нарядившись в лучшие одежды, они собирались в большой гостиной. Затем вносили лакированные столики, уставленные новогодними лакомствами, мы с сестрой подавали рис. Даже матушка помогала. За столиками сидели Таки, Иси, Тоси, Кин, Зия и еще двое слуг мужчин. Все держались исключительно церемонно. Кин, живая душа, порой смешила всех весьма почтительно, подражая величественным манерам моей матушки. Та неизменно улыбалась с присущим ей добродушием. Мы же с сестрой прятали улыбки, поскольку старались вести себя вежливо и кланяться низко, точь-в-точь, как Тоси и Кин. Словом, атмосфера была хоть и торжественная, однако непринужденная и очень приятная. Порою на Новый год матушка приглашала к нам старика-плотника. В нашей семье к нему всегда относились не как к слуге, а скорее как к мелкому вассалу. В старой Японии хороший плотник не просто работал с деревом, но был вдобавок и архитектором, и дизайнером, и декоратором. В Нагаоке старика-плотника называли «мастер Горо Брус». Так почтительно величали особо искусных и опытных плотников. Вдобавок, он был потомком целой династии плотников, и его уважали. Я старика обожала. Он покорил мое сердце, когда смастерил мне прелестный кукольный домик с приставной лесенкой. Все годы, что я играла в бумажные куклы, я гордилась этим домиком. И вот в первый день Нового года после смерти моего отца Горо пришел к нам в гости. Старик был печален и молчалив, пока матушка не подала ему тоса саке. Лишь тогда он оттаял и разговорился. В разгар трапезы Горо внезапно примолк, почтительно поднял стаканчик саке вровень со лбом и учтивейше поклонился матушке, сидевшей на подушке в соседней комнате близ открытой двери. «Досточтимая госпожа», — начал Горо. Когда ваше крыльцо в прошлый раз украшали сосны, и вы угощали меня, как сейчас, мой досточтимый хозяин был здесь, с нами. Да, так и было. С печальной улыбкой откликнулась матушка. Теперь все иначе, Горо. Досточтимый хозяин славился остроумием, продолжал Горо. Ни недуги, ни неудачи не могли притупить ни ум его, ни язык. И когда вы так любезно почивали меня, досточтимая госпожа, досточтимый хозяин вошел в комнату и заверил, что принимает нас с надлежащим радушием. Я сочинил скромное стихотворение из тех, которые без ответа не могут считаться законченными, и дерзнул не только прочесть его досточтимому господину, но и попросить его оказать мне честь и закончить стихотворение. В этом трехстишии, как подобает на Новый год, я желал вашему досточтимому дому удачи, здоровья и благополучия. Семь богов счастья, руки сомкнут в круг дома, ничто не уйдет. И тогда досточтимый хозяин, тут Горо низко поклонился, весело улыбнулся, глаза его блестели и ответил молниеносно: «Увы и увы, тогда богу бедности уж прочь не уйти». Собственное шуточное трехстишие так понравилось Горо, что матушка с ласковой улыбкой присоединилась к веселому смеху его спутников, неизменно готовых рукоплескать любому похвальному слову в память о хозяине, которого они так чтили и любили. Но ясноглазая Кин что-то шепнула Иси, а Иси с улыбкой кивнула. Таки и Тоси, расслышав их речи, тоже улыбнулись. И лишь позже мне рассказали, что же шепнула Кин. «И бедности бог вместе с богами счастья радость удержит». Все-таки в старой Японии жив был дух демократии.